что ему однажды уже случилось жениться. Я его жена. О, конечно, вы удивлены. Я полагаю, что он тут изображал из себя холостяка и покорял сердца направо и налево? Так-так, Джеймс. Решительно покивала она через поле в сторону белого домика. Теперь забавам твоим конец. Теперь приехала я. Хотя уж, конечно, не стала бы утруждать себя дальней дорогой, если бы не думала, что ты собираешься выкинуть какую-нибудь глупую штуку. Я полагаю, — обернулась она к Энн, — что этот его попугай все такой же богохульник, как и прежде? И его попугай мертв. Я думаю, — выдохнула бедная Энн, которая в этот момент была, пожалуй, не уверена даже в собственном имени. Мертв? «О, тогда все будет отлично!» – воскликнула ее собеседница с ликованием. «Я сумею справиться с Джеймсом, раз этой птицы больше нет на моем пути!» С этим загадочным возгласом она радостно продолжила свой путь, а Энн влетела в дверь кухни, где столкнулась с Марилой. «Энн, кто эта женщина?» «Марила!» – сказала Энн торжественно, но в глазах у нее мелькали лукавые искорки. «Как, на ваш взгляд, похоже, что я сошла с ума?» «Не больше, чем обычно», — сказала Марила без малейшего намерения быть ироничной. «Тогда как вы думаете, я не сплю?» «Энн, что за глупости? Я спрашиваю, кто была эта женщина?» «Марила, если я в здравом уме и не сплю, то она не может быть плодом моего воображения, и значит, она настоящая. Во всяком случае, я уверена, что ни за что не смогла бы вообразить такую шляпку. По ее словам, Марила, она жена мистера Харрисона». Настала очередь Марилы широко раскрыть глаза от изумления. «Его жена? Энн? Тогда зачем же он выдавал себя за неженатого?» «Но он никогда не говорил, что не женат», — возразила Энн, желая быть справедливой. «Люди просто приняли это как нечто само собой разумеющееся. О, Марила, что скажет на это миссис Линд?» Что именно имела сказать по этому поводу миссис Линд, они узнали, когда она зашла к ним в тот же вечер. Миссис Линд не была удивлена. Миссис Линд всегда ожидала чего-нибудь в этом роде. Миссис Линд всегда знала, что есть что-то на совести у мистера Харрисона. «Подумай только, бросил жену!» – воскликнула она возмущенно. «Такие вещи пишут только в Штатах. Но кто мог ожидать, что подобное произойдет прямо здесь, в Эйвонли?» «Но нам неизвестно точно, бросил ли он ее», — возразила Энн, полная решимости считать своего друга невиновным, пока его вина не доказана. «Мы не знаем фактов». «Скоро узнаем. Я иду прямо туда», — заявила миссис Линд, которая так никогда и не усвоила, что есть в словаре такое слово, как деликатность. «Никто не заподозрит, что я знаю о ее приезде». А мистер Харрисон должен был сегодня привезти из Кармоди кое-какие лекарства для Томаса, так что это будет удобным предлогом. Я все узнаю, а на обратном пути зайду и расскажу вам». И миссис Линд смело ринулась туда, куда Энн боялась бы заглянуть даже случайно. Ничто не смогло бы склонить последнюю отправиться в дом Харрисонов, но и в ней была естественная и вполне законная доля любопытства. И в глубине души она была рада, что миссис Линд собирается раскрыть эту удивительную тайну. Но напрасно они с Марилой ожидали возвращения этой доброй женщины. В тот вечер миссис Линд больше не посетила зеленые крыши. Причину этого объяснил Дэви, возвратившийся домой к 9 часам от Болтеров. «Я встретил в долине миссис Линд и еще какую-то чужую», — сказал он. «И, бог ты мой, как они тараторили наперебой! Миссис Линд велела передать вам, что ей очень жаль, но сегодня уже поздно, и она не придет. Энн, я ужасно голодный. Мы пили чай у Милти в 4 часа, и я думаю, что миссис Бултер по-настоящему жадная. Она не дала нам ни варенья, ни пирога, даже хлеба, и то было мало». «Дэви, в гостях ты не должен критиковать угощение», – произнесла Энн торжественно. «Это очень плохая манера». «Да, я ничего, только так подумал», — сказал Дэви бодро. «Энн, дай человеку поужинать». Энн взглянула на Марилу, которая вошла следом за ней в буфетную, и осторожно закрыла за собой дверь. «Намажь ему хлеб вареньем, Энн. Я знаю, как пьют чай у Леви Болтера». Дэви взял свой кусок хлеба с вареньем и вздохнул. «Сколько все-таки разочарований в этом мире!» – заметил он. «У Милти есть кошка, и у нее 3 недели изо дня в день были судороги. Милти говорит, что ужасно смешно на нее тогда смотреть. Я пошел к нему сегодня нарочно, чтобы поглядеть, как это будет. А эта скверная старая кошка не пожелала сделать ни одной судороги. И все оставалось здоровой, как лошадь. Хотя мы с Милти торчали возле нее целый день и ждали. Ну да ладно». Лицо Дэви постепенно прояснялось по мере того, как сливовое варенье вносило успокоение в его душу. «Может, другой раз увижу. Ведь не может быть, чтобы она вдруг совсем перестала делать судороги, раз это уже вошло у нее в привычку, правда? А варенье ужасно вкусное». У Дэви не было горести, от которых его не могло бы излечить сливовое варенье. Воскресенье выдалось такое дождливое, что всякое движение в Эйвонли прекратилось. Но, несмотря на это, к понедельнику каждый из жителей уже слышал какую-нибудь версию истории мистера Харрисона. Школа гудела от слухов, и Дэви вернулся домой, располагая самыми разнообразными сведениями. «Марила, у мистера Харрисона новая жена. То есть не совсем новая, просто... Они делались не женаты на некоторое время, так Милти говорит. Я всегда думал, что люди должны быть женаты, раз уж взялись за это дело. Но Милти говорит, что есть способы перестать, если они не могут договориться. И самый простой – взять да и бросить жену. И именно так мистер Харрисон и поступил. Милти говорит, что мистер Харрисон ушел от жены потому, что она бросала в него разные вещи, тяжелые. А Арти Слон говорит, что она не разрешала ему курить. А Нед Клей говорит, что она его без конца ругала. Я не бросил бы мою жену из-за такой ерунды. Я просто топнул бы и сказал, «Жена, ты должна делать то, что мне нравится, потому что я муж». Я думаю, она сразу послушалась бы. Но Арилия Клей говорит, что это наоборот. Жена бросила его, потому что он не вытирал ботинки у порога, когда входил в дом». И Арилия говорит, что не винит ее за это. Сейчас бегаю к мистеру Харрисону поглядеть на нее. Дэви скоро вернулся, несколько разочарованный. Миссис Харрисон не была дома. Она уехала в Кармоди с миссис Линд покупать новые обои для гостиной. А мистер Харрисон просил Энн прийти к нему. Он хочет с ней поговорить. И знаете, что еще? Пол чистый, а мистер Харрисон бритый. Хотя вчера не было никакой проповеди. Кухня мистера Харрисона предстала глазам Энн в совершенно незнакомом виде. Пол действительно сиял чудеснейшей чистотой. То же самое относилось ко всем предметам мебели. Стены были выбелены, печь начищена так, что в ней можно было увидеть свое отражение. Оконные стекла сверкали на солнце. За столом сидел мистер Харрисон в своей обычной рабочей одежде, отличительными признаками которой еще в пятницу были самые разнообразные пятна и прорехи, и которая теперь была вычищена и аккуратно залатана. Мистер Харрисон был тщательно выбрит, а те немногие волосы, которыми он еще располагал, были ровно подстрижены. «Садись, Энн, садись», — сказал мистер Харрисон тоном, мало чем отличавшимся от того, каким жители Эйвонли говорили на похоронах. Эмили уехала в Кармоди вместе с Рэйчел Линд. Новая дружба на всю оставшуюся жизнь. Вот, Энн, кончилось мое спокойное времечко, кончилось. Отныне порядок и чистота. Мой удел до конца моего земного существования. Мистер Харрисон изо всех сил старался говорить уныло, но невольный огонек в глазах выдавал его. «Мистер Харрисон, вы рады, что ваша жена вернулась?» – воскликнула Энн, грозя ему пальцем. «Нечего притворяться. Я это ясно вижу». Лицо мистера Харрисона расплылось в смущенной улыбке. «Ну да, я привыкаю к этому потихоньку», – сдался он. «Не могу сказать, что мне было неприятно увидеть Эмили. Мужчине действительно нужна женская защита в таком поселке, как наш, где стоит лишь сыграть в шашки с соседом, как тебя уже обвиняют в том, что ты приударяешь за его сестрой. Да еще и распечатают про это в газетах со всеми подробностями. Никому бы и в голову не пришло, будто вы ухаживаете за Изабеллой Эндрюс, если бы вы не изображали из себя холостяка», — сказала Энн сурово. «А я и не изображал. Если бы меня спросили, женат ли я, Я бы честно ответил, что женат. Но все почему-то решили, что я непременно должен быть холостой. А сам я не горел желанием откровенничать на этот счет. Мне и без того было нелегко. Какое бы это было удовольствие для миссис Линд узнать, что меня бросила жена? Скажи-ка. Некоторые говорят, это вы ее бросили. Начала она, Энн, она. Я собираюсь рассказать тебе всю историю, потому как не хочу, чтобы ты думала обо мне хуже, чем я заслуживаю. Да, и об Эмили тоже. Но давай выйдем на крыльцо. Здесь так невыносимо чисто, что у меня в душе что-то вроде тоски по родному дому. Я думаю, что со временем привыкну к новому порядку, но пока мне все-таки легче, когда я смотрю на двор. Эмили еще не успела им заняться. Как только они поудобнее уселись на крыльце, мистер Харрисон начал свою скорбную повесть. Жил я прежде в Скотсфорде, в Нью-Брансуике. Хозяйство вела моя сестра, и это вполне меня устраивало. Она любила чистоту в разумных пределах и не очень мне этим досаждала. А в общем, портила меня, как говорит Эмили. Но 3 года назад сестра умерла, а перед смертью очень беспокоилась, что будет со мной. И, наконец, взяла с меня обещание, что я женюсь. И посоветовала она мне взять жены Эмили, Скотт, потому как у Эмили и деньги водятся, и хозяйка она образцовая. А я ей говорю, да, Эмили Скотт на меня и глядеть-то не захочет. Сделай предложение и увидишь, отвечала сестра. Ну, чтобы ее успокоить, я пообещал. Да так и сделал. А Эмили взяла да согласилась. Никогда в жизни я не был так удивлен. Энн, такая умная, хорошенькая женщина, как она, и такой старый мужик, как я. И сначала должен тебе сказать, думал я, что мне чертовски повезло. Так вот, поженились мы, съездили в маленькое свадебное путешествие на 2 недели и вернулись домой. Приехали мы в 10 вечера, и даю тебе слово, что через полчаса эта женщина уже чистила, скребла и мыла. О, я вижу, ты думаешь, что мой дом в этом нуждался. У тебя очень выразительное лицо, Энн. Но нет, дела обстояли не так плохо. Хотя, конечно, я признаю, что изрядно запустил свое жилье, пока оставался холостяком. Но перед тем, как жениться, я нанял подъемщицу, и она все вычистила и привела в порядок. Так что все было сравнительно неплохо. Но поверь мне, даже если ты приведешь Эмили в новейший дворец из белого мрамора, она начнет драить его в ту самую минуту, как только найдет и нацепит на себя какой-нибудь передник. И чистила она дом до часу ночи, а в 4 снова была на ногах и за тем же занятием. И так она продолжала, насколько я могу судить, она никогда не останавливалась. Это было вечное подметание, отмывание, оттирание и вытирание, которое прекращалось только по воскресеньям. И тогда она никак не могла дождаться понедельника, чтобы начать снова. Но каждый развлекается по-своему, и я мог бы примириться со всем этим, если бы только она оставила меня в покое. Но она не оставила. Она решила переделать меня. Но я попался ей уже не в том возрасте. Мне не разрешалось входить в дом, если я не сменю порога ботинки на шлепанцы. Я не имел права до конца моих дней курить трубку в доме, а должен был отправляться в сарай. К тому же у меня было плоховато с грамматикой. А Эмили в молодости была учительницей, и ей так и не удалось от этого оправиться. А еще она не могла вынести, что я ем с ножа. И так оно и шло, вечные придирки и упреки. Но справедливости ради надо сказать, что я был не лучше. Я даже не пытался исправиться, хотя мог бы. Но я только раздражался и спорил с ней. Я заявил ей однажды, что она не жаловалась на мою грамматику, когда я делал ей предложение. Это было слишком бестактно. Женщина скорее простит мужчине, если он ударит ее, чем если намекнет, что она была слишком рада выйти за него замуж. Пререкались мы с ней без конца, и было это не очень-то приятно. Но, возможно, мы все же через некоторое время привыкли бы друг к другу, если бы не Джинджер. Он и оказался той скалой, о которую разбился наш семейный корабль. Эмили не любила попугаев, а уж привычки Джинджера богохульствовать и совсем вынести не могла. Но я был очень привязан к этой птице, которую получил от брата. Брат был моим любимцем еще с тех пор, когда мы были ребятишками. Потом он служил матросом, а перед смертью прислал мне своего попугая. Я не видел смысла в том, чтобы отучать птицу от ругательств. Нет, для меня ничего хуже богохульств в устах человека. Но ведь попугай всего лишь повторял то, что слышал, так как я стал бы повторять китайскую речь. Надо было принимать это в расчет, но Эмили смотрела на это иначе. У женщин нет логики. И пыталась отучить Джинджера от грубых выражений. Но преуспела в этом не больше, чем в попытках отучить меня говорить «теперича» и «опосля». Похоже, что чем больше она старалась, тем хуже становился Джинджер, совсем как я. Ну, вот так и шли дела. Мы оба становились все раздражительнее, пока не произошла катастрофа. Эмили пригласила к чаю нашего священника с женой и еще одного священника с женой, которые у тех гостили. Я обещал заранее отнести Джинджера в какое-нибудь безопасное место, откуда его никто не мог бы услышать. Эмили ни за что не дотронулась бы до его клетки даже 10-футовой палкой. И я был намерен сдержать свое обещание, потому как не хотел, чтобы священники услышали в моем доме что-нибудь для них неприятное. Но это выскочило у меня из головы. Эмили до того замучила меня насчет чистого воротничка и грамматики, что ничего в том нет удивительного. Я и не вспомнил о бедном попугае, пока мы не сели за стол. Как раз в тот момент, когда священник номер один дошел до середины молитвы, Джинджер, клетка которого стояла на крыльце возле окна столовой, возвысил свой голос. Во дворе появился индюк, а вид индюка всегда производил на Джинджера тяжелое впечатление. Но в тот раз он превзошел самого себя. «Можешь улыбаться, Энн, не спорю, что я и сам не раз посмеивался над этим с тех пор, но тогда мне было почти так же стыдно, как и Эмили. Я вышел и отнес Джинджера в сарай. Не скажу, чтобы я получил удовольствие от того чаепития. По выражению лица Эмили было ясно, что и Джинджера, и мистера Джеймса Харрисона ждут большие неприятности. Когда гости ушли, я отправился на пастбище за коровами и по пути обдумал случившееся. Мне было жаль Эмили, и я винил себя, что не оказался предупредительным по отношению к ней. К тому же я опасался, не подумали ли священники, что Джинджер пополнял свой словарь за счет моих выражений. Короче говоря, я решил, что с Джинджером нужно разделаться, по возможности милосердно. Когда я пригнал коров домой и пошел, чтобы сказать об этом решении Эмили, ее не оказалось, а оказалось письмо на столе, совсем как в рассказах. Она писала, что я должен выбирать между ней и Джинджером, и что она возвращается в свой собственный дом и останется там, пока я не приду, чтобы сообщить ей, что с попугаем покончено. Тут я разозлился, Энн, и сказал себе, раз так, пусть ждет до судного дня. На этом я и остановился. Я упаковал все ее вещи и отправил ей. По деревне пошли разговоры. Скотсфорд ничуть не лучше Эйвенли в том, что касается сплетен. И все сочувствовали Эмили. От этого я еще пуще злился. Стало ясно, что придется уехать. А иначе не видать мне покоя. Я решил перебраться сюда, на остров, который знал и любил с детства. Эмили всегда говорила, что не стала бы жить в таком месте, где страшно гулять в сумерки, потому как запросто можно свалиться в море. Так что назло ей я переехал сюда. Вот и вся история. Я не слыхал об Эмили ни слова, пока в субботу, вернувшись домой с поля, не нашел ее за мытьем полов. А на столе первый приличный обед, какой я ел с тех пор, как она ушла от меня. Она велела мне поесть. А потом уж мы поговорим. Из чего я заключил, что она научилась таки кое-чему насчет того, как надо обращаться с мужчиной. Так вот, она здесь и собирается остаться. Учитывая, что Джинджера больше нет, а остров несколько больше по размерам, чем она предполагала. А вот и она с мисс Линд. «Нет, не уходи, Энн, останься и познакомься с Эмили. Она обратила на тебя внимание в субботу, спрашивала, кто эта красивая рыжеволосая девушка в доме по соседству». Миссис Харрисон сердечно приветствовала Энн и настояла, чтобы она осталась на чашечку чая. «Джейм рассказал мне, как вы были добры к нему, пекли ему пироги и все прочее», — сказала она. «Я хочу как можно скорее познакомиться со всеми моими новыми соседями. Миссис Линд замечательная женщина, не правда ли? Такая дружелюбная и отзывчивая». «К Когда опустились душистые июньские сумерки и светлячки начали зажигать свои звездные лампы, миссис Харрисон пошла проводить Энн. «Я думаю, — сказала миссис Харрисон доверительно, — что Джейм рассказал вам нашу историю». «Да, тогда мне нет нужды рассказывать ее, потому что Джеймс — честный, справедливый человек. Теперь я понимаю, что не он один был виноват в наших раздорах. Не прошло и часа, как я ушла от него, а уже пожалела, что поторопилась. Но мне было стыдно в этом признаться. Я понимаю теперь, что ожидала слишком многого от мужчины. Было просто глупо ругать его за грамматические ошибки. Разве так уж важно, правильно ли мужчина говорит, если он хороший, рачительный хозяин и не сует нос в кладовую, чтобы поглядеть, сколько сахара жена израсходовала за неделю? Я чувствую, что теперь мы с Джеймсом будем по-настоящему счастливы. Хотела бы я знать, кто этот обозреватель. Я многим ему обязана и хотела бы его поблагодарить». Миссис Харрисон так никогда и не узнала, что ее благодарность нашла свой путь к обозревателю, так как Энн сочла за лучшее промолчать, немало смущенная столь значительными последствиями легкомысленных заметок, которые примирили мужа и жену и создали репутацию прежде непризнанному пророку. По возвращении домой Энн застала в кухне зеленых крыш миссис Линд, которая рассказывала Марилле историю супругов Харрисон. «Ну, понравилась тебе новая соседка?» – спросила она Энн. «Очень. Я думаю, она славная женщина». «Именно так», – выразительно подтвердила миссис Рэйчел. «Я только что говорила Марилле, что, по моему мнению, ради нее нам всем следует смотреть сквозь пальцы на странности мистера Харрисона и постараться, чтобы она чувствовала себя здесь как дома. Вот что». «Ну, мне пора домой. Томас верно скучает обо мне. Я смогла позволить себе отлучиться ненадолго, потому что Элиза здесь. Да и он, кажется, чувствует себя гораздо лучше в эти последние несколько дней. Но я не люблю покидать его надолго. Я слышала, Гилберт Блайт подает заявление об уходе из школы Уайтсэндс. Осенью он едет в университет». И миссис Линд внимательно посмотрела на Энн, но та склонилась над сонным Дэви, который клевал носом, сидя на диване, и ничего нельзя было прочесть на ее лице. Она унесла Дэви, прижав свою нежную округлую щеку к его кудрявой голове. Когда они поднимались по лестнице, Дэви крепко обнял ее за шею усталой рукой и поцеловал, жарко и влажно. «Ты ужасно милая, Энн! Милти Бултер сегодня сочинил и написал на своей грифельной дощечке стишок, а потом показал Дженни Слоун. Роза очень красная, фиалка голубая. Ты, как они, прекрасная, как сахар, сладкая такая. И это точно выражает мои чувства к тебе, Энн». Глава 26. За поворотом дороги. Томас Линд угасал так же спокойно и скромно, как жил. Его жена оказалась нежной, терпеливой и неутомимой сиделкой. Когда он был здоров, его медлительность и безвольность раздражали Рэйчел, и порой она была, пожалуй, слишком сурова к своему Томасу. Но с самого первого дня его болезни она относилась к нему с трогательной заботливостью, и не было голоса ласковее, рук более нежных и умелых, бодрствования по ночам более безропотного. «Ты была мне хорошей женой, Рэйчел», — просто сказал он однажды, когда она сидела рядом с ним в сумерках, держа его худую бледную руку в своей натруженной руке. «Хорошей женой. Мне жаль, что я не сумел получше обеспечить твою старость. Но дети позаботятся о тебе. Они работящие, умелые, способные. Все в мать, хорошая жена». И он уснул, а на следующее утро едва лишь белая полоска рассвета выползла из островерхих елей в долине, Марилла тихонько вошла к Энн и осторожно разбудила. «Энн, Томас Линд скончался. Только что приходил их батрак. Я сейчас же иду к Рэйчел». На следующий день после похорон Томаса Марилла ходила по зеленым крышам со странно озабоченным видом. Порой она бросала взгляд на Энн, словно что-то уже было готово сорваться у нее с языка, но затем качала головой и поджимала губы. После чая она сходила к миссис Рэйчел, а когда вернулась, направилась прямо к Энн, где она проверяла школьные тетради. «Как там миссис Линд сегодня?» – спросила Энн. «Она стала спокойнее и сдержаннее», – ответила Марила, присев на постель Энн. Поступок, свидетельствовавший о необычном душевном состоянии, ибо, согласно хозяйственному кодексу Марилы, сидеть на кровати после того, как она застелена, было непростительным правонарушением. Но ей очень одиноко. Элизе пришлось сегодня уехать домой, в город. У нее заболел сын. «Как только кончу проверять тетради, сбегаю поговорить с миссис Линд», — сказала Энн. «Правда, я собиралась заняться латынью, но это подождет». «Говорят, что этой осенью Гилберт Блайт поедет в университет», — сказала Марила отрывисто. «А ты не хотела бы в университет, Энн?» Энн удивленно подняла глаза. «Конечно, хотела бы, но это невозможно». «Я думаю, можно было бы это устроить. Я считала и считаю, что ты должна учиться дальше. Мне всегда было тяжело думать, что ты отказалась от образования из-за меня. Но, Марила, я ни разу, ни на мгновение не пожалела, что осталась дома. Я была счастлива, и эти последние 2 года прошли замечательно. О, да, я знаю, ты была довольна. Но дело не в этом. Ты должна учиться дальше. За эти 2 года ты накопила достаточно, чтобы провести... В Редмонде 1-й год, а на 2-й хватит тех денег, что мы выручили от продажи скота. А потом есть стипендии и награды, которых ты можешь добиться. Да, но я не могу уехать отсюда, Марила. Конечно, ваше зрение стало лучше, но я не могу оставить вас одну с близнецами. С ними столько забот, я не останусь одна. Именно это я и хочу обсудить с тобой. Сегодня я долго беседовала с Рэйчел. Настроение у нее ужасное. Она осталась в незавидном материальном положении. 8 лет назад они заложили ферму, чтобы помочь начать свое дело младшему сыну, когда тот уехал на Запад. И все это время выплачивали лишь проценты по закладной. Болезнь Томаса тоже обошлась недешево. Так что Рэйчел придется продать ферму. И она думает, что едва ли у нее останутся какие-то деньги после того, как она расплатится с долгами. Она говорит, что будет вынуждена переехать к Элизе и что у нее разрывается сердце при одной мысли о необходимости покинуть Эйвонли. Женщине в таком возрасте не так-то просто завести новых друзей и найти новые интересы в жизни. Энн, когда она говорила об этом, мне пришло в голову предложить ей перейти жить ко мне. Но я решила, прежде чем что-то говорить ей, посоветоваться с тобой. Если бы Рэйчел поселилась у меня... Ты могла бы поехать в университет. Как ты на это смотришь? У меня такое чувство, будто кто-то вручил мне луну, и я точно не знаю, что с ней делать, — сказала Энн ошеломленно. Но что касается миссис Линд, так это вам решать, Марила. Уверены ли вы, что хотите этого? Миссис Линд — добрая женщина и хорошая соседка, но у нее есть свои недостатки, хочешь ты сказать? Конечно, есть. Но я думаю, что скорее примирилась бы с гораздо худшими недостатками, чем увидеть, как Рэйчел покидает Эйвонли. Мне ужасно не хватало бы ее. Она – моя единственная близкая подруга, и мне было бы тяжело без нее. Мы были соседками 45 лет и никогда не ссорились, хотя до этого чуть не дошло в тот раз, когда ты набросилась на нее – за то, что она назвала тебя некрасивой и рыжей. Ты помнишь, Энн? Смею думать, что да, — сказала Энн с раскаянием. Такое не забывается. Как я тогда ненавидела бедную миссис Рэйчел. А потом это твое извинение. Сущее наказание ты была, Энн, по совести говоря. Ты так часто ставила меня в тупик, и для меня было загадкой, как с тобой обращаться. Мэтью понимал тебя лучше. «Мэтью понимал все», — сказала Энн мягко и нежно, как она всегда говорила о нем. «Так вот, я думаю, все можно устроить таким образом, что Рэйчел и я совсем не будем мешать друг другу. Мне всегда казалось, что если 2 женщины не могут поладить в одном доме, то причина в том, что они пытаются делить между собой одну кухню и путаются друг у друга под ногами. Так вот, если бы Рэйчел переехала ко мне... Она бы могла бы устроить себе спальню в северном мезонине, а кухню – в комнате для гостей, которая нам совсем ни к чему. Рэйчел может поставить там свою железную печку и мебель, которая у нее останется, будет ей по-настоящему удобно и чувствовать себя она будет независима. На жизни, конечно, хватит, ее дети позаботятся об этом. Все, что я дам ей, это крышу над головой. Да, Энн, насколько это касается меня, такая идея мне нравится. Тогда пригласите ее, — воскликнула Энн живостью. Мне самой было бы очень грустно, если бы миссис Рэйчел уехала. А если она переселится ко мне, — продолжала Марила, — ты вполне можешь поехать в университет. Она составит мне компанию и сделает для близнецов то, что из-за глаз не смогу делать я. Так что нет причины, почему бы тебе не поехать. В ту ночь Энн долго размышляла, сидя у своего окна. Радость и грусть боролись в ее сердце. Она, наконец, подошла, так неожиданно, к повороту на дороге. И там, за поворотом, был университет и сотни радужных надежд и видений. Но ей было ясно и то, что, скрывшись за этим поворотом, она оставит позади все те простые повседневные обязанности и интересы, которые стали так дороги ее сердцу в последние 2 года и которые она с присущим ей энтузиазмом окружила ореолом красоты и величия. Ей придется оставить работу в школе, а она любила всех своих учеников, даже самых глупых и непослушных. Одна мысль о Поле Ирвинге уже заставляла ее задуматься, так ли уж нужна была ей учеба в Редмонде. «За эти 2 года я пустила здесь много маленьких корней», — сказала она, обращаясь к Луне. «И когда я оторвусь, мне будет очень больно. Но все же, я думаю, лучше поехать», — как справедливо говорит Марила. «Нет причины, почему бы мне не поехать. Я должна извлечь на свет все мои честолюбивые мечты и стряхнуть с них пыль». На следующий день Энн подала заявление об уходе из школы, а миссис Рэйчел после задушевного разговора с Марилой с благодарностью приняла приглашение поселиться в зеленых крышах. Впрочем, она предпочла на лето остаться в своем собственном доме. Ферму предстояло продать только осенью и требовалось завершить все приготовления к этому. «Конечно, я никогда не думала, что буду жить так далеко от дороги», вздохнула миссис Рэйчел, обращаясь к себе самой. «Но право, теперь зеленые крыши не кажутся мне такими оторванными от мира, какими казались прежде. У Энн много друзей, а близнецы вносят дом, жизнь и радость. Так или иначе, но я скорее согласилась бы поселиться на дне колодца, чем покинуть Эйвенли». Известие о переменах в зеленых крышах сразу отодвинуло прибытие миссис Харрисон на 2-е место в списке наиболее популярных сплетен. Немало мудрых голов покачивалось по поводу опрометчивого решения Марилы Касберт поселить у себя миссис Рэйчел. Люди считали, что этим двоим не ужиться вместе. Слишком уж разные у них привычки, и слишком уж упорно они за эти привычки держатся. Прозвучало множество печальных предсказаний, но ни одно из них не смутило заинтересованные стороны. Они пришли к ясному и четкому пониманию будущих взаимных обязанностей и прав, и были намерены неукоснительно придерживаться своих соглашений. «Не, я не буду вмешиваться в твои дела. Не ты, мои», — сказала миссис Рэйчел решительно. «Что же до близнецов, я буду рада сделать для них все, что смогу. Но отвечать на вопросы Дэви я не берусь. Я не энциклопедия и не адвокат из Филадельфии. Тут нам будет не хватать Энн». Ответы Энн иногда бывали не менее странными, чем вопросы Дэви, заметила Марила сухо. «Близнецы, разумеется, будут скучать о ней, но нельзя жертвовать ее будущим ради жажды Дэви к знаниям. Когда он задает вопросы, на которые я не могу ответить, я просто говорю ему, что детей лучше видеть, чем слышать. Так меня воспитывали, и не думаю, чтобы такой подход был намного хуже, чем все эти новомодные теории о воспитании. Однако и методы Энн дали неплохие результаты в случае с Дэви», — улыбнулась миссис Линд. «Он заметно изменился к лучшему, скажу я вам». «Он неплохой мальчуган», — признала Марила. «Я и не предполагала, что так полюблю этих детей. Дэви так и берет за сердце. И Дора. Прелестный ребенок. Хотя она как-то, ну, что-то однообразно», — подсказала миссис Рэйчел. «Точно, как книжка, в которой все страницы одинаковы. Из Доры вырастет хорошая, надежная женщина, скажу я вам. Но пороха она не выдумает. С такого рода людьми удобно иметь дело, даже если они не такие интересные, как другие. Гилберт Блайт был, вероятно, единственным человеком во всей Эйвонли, кого обрадовало известие об уходе Энн из школы. Ее ученики смотрели на это, как на настоящее бедствие. Анетта Белл рыдала всю дорогу из школы домой. Энтони Пай провел два решительных и ничем не спровоцированных сражения с другими мальчиками, чтобы дать выход своим чувствам. Барбара Шоу плакала всю ночь. Пол Ирвинг открыто заявил своей бабушке, что не намерен есть овсянку в течение целой недели. «Я не могу, бабушка», — сказал он, — «и не знаю, смогу ли я вообще что-нибудь есть. У меня такое чувство, будто в горле стоит ужасный комок. Я плакал бы на всем пути из школы домой, если бы не Джейк Доннелл смотрел на меня. Я поплачу в постели, ведь никто не заметит этого завтра по моим глазам, правда? Слезы были бы таким облегчением, но так или иначе, а овсянку я есть не могу». «Мне нужны все мои силы, чтобы вынести это горе, и их совсем не останется на борьбу с овсянкой. О, что я буду делать, когда моя любимая учительница уйдет? Милти Бултер готов побиться об заклад, что нашей новой учительницей будет Джейн Эндрюс. Может быть, мисс Эндрюс и хорошая учительница, но я знаю, что она не будет все понимать так, как понимала мисс Ширли». Диана тоже смотрела в будущее с пессимизмом. «Здесь будет ужасно грустно следующей зимой», — горевала она как-то раз вечером. Опускались сумерки, лунный свет длился воздушным серебром через ветви вишен и наполнял восточный мезонин мягким, словно сон, сиянием, в котором сидели и беседовали две девушки. Энн на своем низком кресле-качалке, а Диана сидя на кровати по-турецки. «Вы с Гилбертом уедете, и Алланы тоже. Мистера Аллана приглашает Шарлоттаун, и, конечно же, он согласится. Это ужасно. Всю зиму у нас будет вакансия, и нам предстоит выслушать проповеди длинной вереницы кандидатов, и половина из них, я уверена, окажется невыносимо скучными. Надеюсь, что они не выберут мистера Бакстера из восточного Графтона», — сказала Энн решительно. «Все его проповеди невероятно мрачные. Мистер Белл говорит, что это священник старой школы, но миссис Лин считает, что все дело в несварении желудка. По слухам, его жена не очень хорошая хозяйка, и миссис Лин говорит, что если человеку приходится есть перекисший хлеб каждые две недели из трех, в его теологии непременно будет какой-нибудь выверт. Миссис Аллан с грустью думает о том, что придется покинуть Эйвонли. Она говорит, что с тех самых пор, как она приехала сюда вскоре после свадьбы, все здесь были очень добры к ней, и у нее такое чувство, будто нужно расстаться с самыми верными и близкими друзьями. И потом, здесь могила ее ребенка. Она никак не может привыкнуть к мысли, что нужно покинуть эту могилку. Это была совсем крошка, всего трех месяцев от роду, и миссис Аллан боится, что эта маленькая душа будет тосковать о маме. Но она не хочет тревожить этим мистера Аллана. Она говорит, что почти каждый вечер украдкой ходит через березовую рощу на кладбище и поет колыбельное своему умершему младенцу. Она сказала мне об этом, когда мы недавно встретились на кладбище. Я относила первые розы на могилу Мэтью. Я пообещала ей, что пока остаюсь в Эйвонли, буду класть цветы на могилку ее ребенка. А когда я уеду, то это буду делать я, — кончила Диана сердечно. — Непременно. И на могилу Мэтью тоже. — О, спасибо. Я как раз хотела попросить тебя об этом. И на могилу Эстер Грей. Пожалуйста, не забудь о ней. Знаешь, я столько думала и мечтала об Эстер Грей, что она стала для меня необычайно реальной. И часто думаю о ней. Там, в ее маленьком саду, в этом прохладном, неподвижном зеленом уголке. И я вообразила, что если бы я смогла прокрасться туда когда-нибудь весенним вечером, волшебный час между светом и тьмой, и бесшумно подняться на поросший буками холм, я нашла бы сад таким, каким он был прежде. А за садом, полным аромата июньских лилий и роз, был бы маленький домик, увитый плющом. И Эстер Грей гуляла бы там, прекрасная, с кротким и нежным взглядом, приподнимая концами пальцев подбородочки милых лилий и нашептывая секреты розам, а ветер перебирал бы ее мягкие темные волосы. И я пошла бы ей навстречу. О, совсем не слышно, и протянула бы руки и сказала бы ей: «О, Эстер Грей, не позволишь ли ты мне стать твоей подругой, потому что я тоже люблю розы?» И мы сели бы рядом на старую скамью, немного поговорили, немного помечтали или просто прекрасно помолчали бы вдвоем. А потом зашла бы луна, и я оглянулась бы вокруг, и уже не было бы ни Эстер Грей, ни маленького домика, увитого плющом, ни роз, только старый заброшенный сад с рассыпанными в травах звездочками июньских лилий. И ветер, вздыхающий. О, как печально! В вишневых деревьях. И я не знала бы, было ли все это на самом деле, или я только все это вообразила. Диана передвинулась и оперлась спиной об изголовье кровати. Когда ваша подруга в сумерке говорит такие вещи, лучше твердо знать, что у вас за спиной. Боюсь, что общество друзей Эйвенли придет в упадок, когда вы с Гилбертом уедете, — сказала она печально. — Об этом не может быть и речи, — заявила Энн, бодро возвращаясь из страны грез практическим делам реальной жизни. Наше общество уже упрочилось, особенно с тех пор, как люди старшего поколения стали относиться к нему с таким энтузиазмом. Посмотри, как они взялись в это лето за свои лужайки, газоны. А я в Редмонде буду искать полезные идеи, напишу доклад и пришлю сюда следующей зимой. Не смотри на вещи так мрачно, Диана, и не завидуй моему недолгому часу радости и ликования. Потом, когда мне придется уезжать, в душе у меня будет что угодно, но только не радость. Хорошо тебе. Ты едешь в университет, будешь там весело проводить время, заведешь кучу интересных друзей. «Да, я надеюсь, что найду новых друзей», — сказала Энн задумчиво. «Возможность найти новых друзей и делает жизнь такой пленительной. Но сколько бы новых друзей у меня ни появилось, они никогда не будут так дороги мне, как старые друзья. Особенно одна девушка с черными глазами и ямочками на щеках. Можешь ты угадать, кто она? Диана». «Но там, в Редмонде, будет так много умных девушек», — вздохнула Диана. «Я всего лишь глупая деревенская девушка, которая иногда говорит «нынче». Но, пожалуй, лучше об этом не думать. Ах, конечно, эти последние 2 года были слишком хороши, чтобы так шло и дальше. Но все же я знаю кого-то, кто рад, что ты едешь в Редмонд. Энн, я хочу задать тебе вопрос, серьезный вопрос. Не сердись, и ответь тоже серьезно. Тебе нравится Гилберт? Как друг? Очень. «Но ни капельки в том смысле, который ты вкладываешь в свои слова», — сказала Энн твердо. Ей казалось, что она говорит искренне. Диана вздохнула. Почему-то ей хотелось, чтобы Энн ответила по-другому. «Ты вообще не собираешься выходить замуж, Энн? Может быть, и выйду когда-нибудь, когда встречу того самого, единственного», — мечтательно сказала Энн, улыбаясь и подняв лицо навстречу лунному сиянию. «Но как же ты узнаешь, что встретила его?» — настаивала Диана. «О, узнаю, сердце мне скажет. Ты же знаешь, какой мой идеал, Диана». «Но человеческие идеалы порой меняются. Мой не изменится. И я не смогла бы полюбить человека, который ему не соответствует». «А что, если ты никогда его не встретишь?» «Тогда умру старой девой», — прозвучал бодрый ответ. «И смею думать, что отнюдь не самая тяжкая смерть». «О, я полагаю, умереть старой девой довольно легко». «А вот жить старой девой я бы не хотела», — сказала Диана без всякого намерения пошутить. «Хотя я ничего не имею против того, чтобы стать такой старой девой, как мисс Лаванда. Но мне такой не стать. В 45 я буду ужасно толстой. А если и может быть что-то романтичное в худенькой старой деве, то в толстой ничего. А ты знаешь, что Нельсон Аткинс 3 недели назад сделал предложение Руби Джиллис? Руби мне об этом подробно рассказала. Она говорит, что не имела ни малейшего намерения выходить за него, потому что его будущей жене придется жить с его родителями. Но его предложение было таким поэтичным и романтичным, что буквально пленило ее. Однако она не хотела принимать решение в торопях и попросила дать ей неделю подумать. А 2 дня спустя она была на собрании кружка шитья, которое проходило в доме его родителей. И там в гостиной на столе лежала книжка, полный курс этикета. Руби говорит, что просто не в состоянии описать своих чувств, когда в разделе о заглавленном «Рекомендации желающим вступить в брак» нашла то самое предложение, которое сделал ей Нельсон. Слово в слово. Она пошла домой и написала ему совершенно уничтожающий отказ. Она говорит, что с тех пор его родители не спускают с него глаз из страха, как бы он не утопился. Но, по мнению Руби, их опасения напрасны, потому что в разделе «Рекомендации желающим вступить в брак» ясно сказано, как должен вести себя отвергнутый поклонник, и там нет ни слова о том, чтобы топиться. Еще она сказала, что Уилбер Блэр буквально сохнет по ней, но она совершенно ничего не может с этим поделать. У Энн вырвался жест нетерпения досады. «Мне неприятно об этом говорить. Это похоже на измену. Но знаешь, мне теперь не нравится Руби. Я любила ее, когда мы вместе ходили в школу и когда учились в семинарии. Хотя, конечно, не так, как тебя или Джейн. Но в этот последний год в Кармоде она кажется мне другой. Такой... Я знаю, — кивнула Диана. Это у Джиллиса в роду. Тут уж ничего не поделаешь. Миссис Линк говорит, что если когда-нибудь хоть одна из девушек в семье Джиллисов думала о чем-то, кроме поклонников, то это никак не отражалось ни в ее поведении, ни в разговоре. Руби говорит только о мальчиках. Какие комплименты они ей делают, как они сходят по ней с ума в Кармоде. И странное дело, но они действительно сходят. Диана признала это с некоторой досадой. Вчера вечером видела ее в магазине мистера Блэра. Она шепнула мне, что на днях покорила еще одного. Я не стала спрашивать ее, кто он, так как видела, что она до смерти хочет, чтобы ее спросили. Руби всегда мечтала о победах. Помнишь, даже в детстве она говорила, что собирается, когда вырастет, иметь десятки поклонников и как можно веселее провести время, прежде чем выйдет замуж. Она совсем не такая, как Джейн, правда? Джейн рассудительная, благовоспитанная, милая девушка. Джейн? «Настоящая жемчужина», — согласилась Энн, но добавила, чуть склоняясь вперед, чтобы нежно погладить пухлую, с ямочками руку, лежащую на подушке. «Все-таки нет никого, равного моей Диане. Помнишь тот вечер, когда мы впервые встретились в твоем саду и поклялись вечной дружбе? Мы сдержали клятву. Никогда между нами не было ни ссор, ни даже холодности». Мне никогда не забыть, какая дрожь пронзила меня в тот день и час, когда ты сказала, что любишь меня. Мое детское сердце жаждало любви и привязанности. И я только сейчас начинаю понимать, как сильна была эта жажда. Никто не любил меня и не желал беспокоиться обо мне. Я была несчастна, если бы не эта странная жизнь-мечта, в которой я воображала и любовь, и дружбу. Но когда я приехала в зеленые крыши, все изменилось. И здесь я встретила тебя. Ты не знаешь, Диана, что значила для меня твоя дружба. И сейчас я хочу поблагодарить тебя, дорогая, за теплую, искреннюю любовь, которую ты всегда дарила мне. И всегда я буду любить тебя, — всхлипывала Диана. Я никогда не буду никого любить, никакую девушку, так как я люблю тебя. А если я когда-нибудь выйду замуж, и у меня будет своя девочка, назову ее Энн. Глава 27. Вечер в каменном домике. «Куда это ты, Энн, идешь такая нарядная?» – поинтересовался Дэви. «Ты потрясно выглядишь в этом платье!» Энн спустилась к обеду в новом платье из бледно-зеленого муслина. Она не носила этот цвет со времени смерти Мэтью, и оно шло ей необыкновенно, подчеркивая нежное, словно у цветка, краски ее лица и блеск ярких волос. «Дэви, сколько раз я призывала тебя не употреблять этого слова?» – упрекнула она. «Я иду в приют Эхо». «Возьми меня с собой!» – воскликнул Дэви с мольбой в голосе. «Если бы я ехала в кабриолете, охотно взяла бы. Но я пойду пешком, а это слишком дальняя дорога для твоих 8-летних ножек. Кроме того, со мной идет Пол, а я боюсь, тебе не очень нравится его общество». «О, теперь Пол нравится мне гораздо больше, чем раньше», – заявил Дэви, одновременно начиная совершать свирепое вторжение в свой пудинг. «С тех пор, как я сам стал довольно хорошим, мне уже не так неприятно, что он еще лучше. Если я выдержу,